Зыбина, какая-то дальняя родственница князей Репниных-Волконских, у которых она и жила в доме, и у них ее и видал брат князь Дмитрий. Она ему нравилась, а главное, была ему жалка, потому казалось ему, что она в загоне. Тетушка княгиня Марья Михайловна была еще в живых, брат вздумал было на ней жениться и стал просить у матери благословения. Тетушка была очень горяча характером, но и кроме того, что же не сказать правды? Она не могла помириться с мыслью, чтоб ее сын, князь Волконский, женился на какой-нибудь неизвестной бедной дворянке Зыбиной и не изволила согласиться. «Нет тебе моего материнского благословения на этот брак. Пока я жива, и слышать об этом не хочу». Так брат и не женился.